Глава 20. К удивлению Сергея, его с переговорщиком никто не сопровождал, даже когда они покинули лифт и направились в город. Но вскоре стало ясно, что охрана тут не особо и нужна. Система безопасности была полностью автоматизирована. В случае вторжения она легко уничтожит даже хорошо вооруженную группу нападающих. «А вы не боитесь зараженных?» – смотря на обилие техники, спросил человек. «Очень боимся», – улыбаясь, ответил мужчина. Он уже снял шлем, потому как в городе работала система очистки воздуха. «Потому-то мы и запечатали себя. Если хотя бы один зараженный попадет в город, мы все покойники. Мы уже не раз тестировали системы безопасности на сопротивление к вирусу зараженных. Минута – это наш максимум. Потом виртуальная защита падет, и все наши системы будут заражены». «Понятно. А вы не изучали антивирус?» Сергей имел в виду системное снаряжение третьего уровня, что наподобие вакцины возвращения только для киборгов. «Изучали, конечно, но воспроизвести его мы не смогли, как бы ни старались». С печалью в голосе ответил мужчина, но быстро приободрился и ускорился. «Пройдемте, уверен, вам понравится наш город». Вскоре они преодолели последнее КПП и покинули защитный комплекс под номером 3. «Неплохо, очень неплохо. Но откуда у вас столько энергии?» – спросил Сергей, смотря на город, построенный в огромной пещере. По первому впечатлению, население города не меньше 500 000. «Геотермальный реактор АХ-12М – гордость нашей корпорации», – заявил мужчина и продолжил. «На данный момент реактор работает лишь на 10% мощности. В теории мы можем обеспечить электроэнергией один или даже два оплота». «Хм, только вот энергомосты не провести. Сами понимаете, из-за кого». «Понимаем», – криво улыбнулся киборг. «А у вас аккумуляторы высокой мощности. Что если поставлять электричество с их помощью?» «Есть, конечно, как без них. Иначе, если случится авария на реакторе или надо будет его отключить для обслуживания, мы останемся без электричества», – ответил киборг и посмотрел на человека. «Я понял, о чем вы. Но транспортировка слишком трудозатратна и экономически». Киборг умолк, ибо человек вновь показал свою способность к перемещению. «Так это же все решает». «Учтите, за бесплатно не работаю». Улыбнулся человек, но с комиссией не наглею, всего 5-10%. «Я учту и передам руководству», – ответил довольный киборг. Они уселись в машину, что ожидало их, и поехали в сердце города, штаб-квартиру корпорации технологии Айджес. Как человек и предполагал, главным зданием являлась огромная башня, что упиралась в потолок. Город был обычным городом, шумный, многолюдный, на дорогах куча транспорта. Что примечательно, там были настоящие деревья, не гнилье, что снаружи, а зеленые красивые, трава и даже цветы. Освещался город великолепно, потому было светло, как на улице. Машина попала в пробку, потому до башни добрались на 5 минут позже запланированного, что немного раздосадовало человека, ему еще обратно на поверхность нужно будет успеть. Пройдя несколько КПП, парочка добралась до лифта и за пару секунд оказалась где-то посередине башни. Оттуда пешком до зала совещания, где собралось около 20 тилианцев. Во главе стола сидел мужчина 30 лет в белом костюме. Правда, внешность у киборгов – это, можно сказать, дело вкуса. Еще при рождении ребенка на основе его ДНК моделируют внешность. Как правило, при проектировании тела используют свою внешность, но не запрещается делать правки, только их нужно согласовать с правительственными структурами. Но, конечно, все это было раньше, до апокалипсиса. «День добрый, Сергей Витальевич, землянин», – помахав рукой, сказал человек и уселся на один из стульев. «Здравствуйте, Сергей Витальевич», – ответил мужчина в белом. Человек малость удивился, ведь киборги не используют слово «здравствуйте», они ведь не болеют. Однако, раз переводчик перевел, то в их лексиконе есть это слово, возможно, со времен, когда они были людьми. «Позвольте представиться, Кейтара Айджес, а это совет директоров корпорации технологии Айджес. Так как у вас очень мало времени, то перейдем сразу к делу». «Намар сообщил мне о вашем предложении по транспортировке товаров. Мы очень заинтересованы этим». Сергей удивленно посмотрел на киборга в красном, которого, оказывается, звали Намар, и теперь он припомнил, что тот вроде представлялся. Но удивление было по поводу, откуда они узнали про предложение о транспортировке. Сергей не видел, как киборг с кем-либо связывался, а потом до него дошло. «Вы пользуетесь сетью?» – спросил человек. «Да, но только в пределах города», – ответил Кейтаро. «Тогда вы уже знаете о моих возможностях, потому давайте сразу перейдем к делу», – улыбнулся мужчина. Анет сообщила, что Эммануэль и его помощник уже рядом с ней и внимательно слушают. Как Кейтара и обещал, переговоры не заняли много времени. Договорились о создании филиала в городе Айджес, продаже крупной партии топлива и, самое главное, торговле с другими оплотами. Стоило прозвенеть будильнику на телефоне Сергея, переговоры прекратились. Как и было обещано, человека проводили на поверхность, но перед этим он перенес помощника Эммануэля, чтобы тот создал филиал в городе. «Что это? Летающая машина?» – спросил удивленный человек, стоя перед чем-то напоминающим вертолет, только без винта. «Что-то вроде», – улыбаясь, ответил Намар и иронично подметил. «А у вас на земле воздушного транспорта нету, что ли?» «Есть. Я удивлен, что он у вас есть. Мне говорили, что авиация у вас не может летать». «Не может», – кивнул Намар и вновь улыбнулся. «Но лишь над землей, а под землей все нормально». «Как у вас все сложно. Ладно, поехали. То есть полетели». До лифта добрались буквально за 2 минуты. А в итоге Сергей успел вернуться домой на несколько минут раньше запланированного. Приведя себя в порядок, он потопал крейн. Только вот голова была заполнена мыслями о делах. «Завтра планируется операция в городе зомби. Успеют ли оружейники все починить и улучшить? Не получится ли, как в прошлый раз? А если получится, то что делать? А драконы?» «Мила все еще восстанавливается. Готье уже поправился, но осилит ли он 3 гигантов?» «Босс!» Раздался женский голос, выводя мужчину из раздумий. Он на автомате дошел до дома девушки и постучал в дверь. Перед Сергеем стояла Рейн в свободном синем платье под цвет глаз. Не вульгарное, довольно милое и простое. С плеча свисала небольшая сумочка. Зачем она ей, мужчина не представлял. «Прости, задумался, дела. Много дел». «Простите, отрываю». Рейн виновато опустила голову. «Не волнуйся так». Улыбнулся мужчина и завис через мгновение. «А вот куда мы пойдем, я не успел подумать». Ори составила план. Девушка залезла в сумочку и достала листок. «Вот». Говорит по-русски. «Зараза, зеленокожая. Охренеть, тут список. И почему он на русском? Наташа постаралась». «Конечно она. Кто же еще?» «Направиться на праздничную улицу, поесть вкусняшки, на лодке поплавать по озеру. У нас и такое есть». «Посмотреть кино на последнем ряду, целоваться...» «Ага, размечтались». «После фильма погулять по ночному парку, целоваться, привезти Рейн домой, переспать с ней». Мужчина оторвал взгляд от списка и посмотрел на девушку. «Ты его читала?» «Нет», — честно ответила девушка и добавила. «Он почему-то на русском и говорит, что там девчата отказываются». «Пусть тебе Екатерина переведет». Вернув листок, сказал мужчина. Когда та убрала лист в сумку, они оба перенеслись на праздничную улицу. Как таковая улица не была праздничной, но там всегда происходило множество событий. Также там располагались бесчисленные киоски с различными вкусняшками, танцевальные площадки, небольшие сцены и прочее. Народ отрывался каждый вечер, и размах праздника рос изо дня в день. «Ой!» От неожиданности воскликнула девушка, когда Сергей взял ее за руку. «Народу многовато, не отходи от меня, а то потеряешься». Рейн, конечно, была высокая, 1,93 м, но людей повыше нее хватало. Чего только стоили аргонские рыцари, что не мужчина, то высоченный и накачанный здоровяк. Про бледных и говорить не стоило, все под 2 метра ростом и мышцами не уступали рыцарям. Да и геранцы также не были низкими, их народ в принципе обладал высоким ростом. Ниже людей были разве что коротышки ауры, феи, ну и эльфийки с кошками в человеческом обличье. «Угу», – тихо ответила счастливая девушка. Они ходили по улице, пробовали еду разных народов, посмотрели на турнир по кулачному бою. Победил орк. Бледные были сильны, но недостаточно. Геранцев не пустили из-за их навыков. Беггару – навык ближнего боя. Аргонцев побили и те, а земляне попросту не участвовали. К удивлению Сергея, Рейн понравился турнир. Она очень переживала за одного орка, но в итоге он и победил. Далее посетили новинку – танцы в воздухе. Если вкратце, то маги воздуха создали зону с эффектом, почти похожим на невесомость, но при этом к ботинкам цепляются небольшие кружки из дерева, чтобы можно было ходить по воздуху. Маги убежища вовсю изучают литературу, отобранную у вампиров, и благодаря этому учатся новым приемам. Маги воздуха сконцентрировались на левитации, земли, на изучении земных пород, камней и прочего для создания более прочных стен. Электрические учатся создавать более сложную магию, в этом им помогают геранские ученые. Они хотят создать рейлган. Водяные учатся уплотнять воду и работать с давлением. Струя воды под высоким давлением может разрезать человека пополам, да и не только человека. Ну а маги огня учатся совместным атакам, как та, что использовали вампиры Азаруса, когда они создали что-то вроде метеоритного дождя. Танцевать было неудобно и нелепо, а вот Рейн пришла в восторг. Следом посетили магов земли, те делали статуэтки парочек, что-то вроде портретов только из камня, а также глины, мрамора и многого другого. Правда, маги только учились этому, потому что-то вменяемое получилось лишь 6-й попытки. Рейн была безмерно рада, получая эту статуэтку. На ней мужчина и девушка стояли рядом и держались за руки. Далее нашли интересный аттракцион. Маги воды создавали столбы воды, на вершине которых располагались деревяшки. Надо было, прыгая по деревяшкам, перебраться на другую сторону. Рейн участвовать не стала, она ведь в платье, а вот Сергей с удовольствием испытал себя, правда, с его характеристиками это было слишком легко. Видя, как легко босс преодолел препятствия, многие тоже захотели попробовать, но... Из 10 человек лишь 2 осилили испытание. Стоять на столбах воды было тяжело, они еще то увеличивались, то уменьшались, некоторые так вообще двигались из стороны в сторону. Под конец они посетили концерт, где обычно выступала Екатерина. У беловолосой девушки появилось множество фанатов, и вполне заслуженно, ибо пела она великолепно. Причем с каждым днем все лучше и лучше. Сергей с девушкой сели подальше от всех. Впрочем, так поступали многие парочки, которых здесь было довольно много. «Катя хорошо поет», – прокомментировала Рейн, смотря на сцену. И было неловко находиться вдвоем, практически наедине, сидя на скамейке под большим деревом. «Она много занимается этим, и у нее хороший природный дар. Вот стала бы она системщицей, получила бы характеристики, тогда и дыхалка была бы крепче. И чего она упрямится?» – проворчал мужчина. «Катя боится даже смотреть на зомби по телевизору. Ее парализует от страха». «И что?» – с недоумением спросил мужчина, повернув голову к девушке. «Не может смотреть на зомби, пусть прикончит зверомутанта или робота. Она же не боится роботов». «Босс, вы гений!» После некоторой паузы заявила девушка с радостной улыбкой на лице. Она очень хотела помочь подруге. Правда, после освобождения из плена они редко общались, но это не мешало Рейн считать ее своей подругой. «А ведь можно было попросту попросить помочь. Давно бы была 10-го уровня». Покачав головой, сказал мужчина и перевел взгляд на сцену. У Екатерины довольно слабое здоровье, но в убежище она заметно окрепла, стала сильнее и выносливее. А вот будь она системщиком... Сергей... Рейн обернулась к мужчине. На ее лице боролись смущение и серьезность. «Я знаю», — вздохнув, ответил мужчина. «Не любил он такие разговоры. Сразу вспоминается первая любовь, предательство и еще немалый список событий. У тебя со мной третий уровень связи». Глаза Рейн засияли. Ей было очень интересно. Нет, не так. Она сгорала от желания узнать, ведь это фактически подтверждение ее чувств, а не как говорила Аннет. Это обычная юношеская влюбленность. «Но ты также видела уровень моей связи, потому сама знаешь ответ». «Угу, никаких серьезных отношений до конца апокалипсиса», — улыбаясь, заявила счастливая девушка. «А почему она счастливая, Сергею не понять, если он, конечно, не разблокирует телепатию. А так поступать он не собирался. Не стоит мужчине слышать мысли девушки. Опасно для психики». «Светлость, змея болтливая». Прорычал Сергей. Лишь ей и Алис он говорил об этом. Но Алис не могла такое разболтать. И остается лишь любительница сплетен, повелительница животных Светлопрохаска. Рейн лишь сдержанно похихикала. Тяжкий груз упал с ее плеч. К тому же связь хоть и первого уровня, но она есть. С Аннет, к примеру, нет связи. Получается, что она ему интересна. «Значит, так и есть, и до конца апокалипсиса никто его не уведет. А за это время я покажу себя с лучшей стороны, обольщу, влюблю в себя, и когда все закончится, он женится на мне, мы заведем семью, ребенка, двух, девочек». К счастью, Сергей не слышал мысли девушки, лишь ощущал, что настроение Рейн заметно улучшилось. Почему улучшилось, понять он так и не смог. Она ведь должна была расстроиться. Почему так? Остаток концерта парочка просидела в тишине. Потом Сергей проводил Рейн до дома и вернулся к делам. Прочитал несколько отчетов о состоянии вооруженных сил. Наконец-то просмотрел анкеты интересных новеньких. Внимание! Уровень связи Алис-Сергей повысился. Текущий уровень 2. Телепатическая связь сформирована. Необычно. И неожиданно от нее. «Эх, снова проблема на мою голову», – проворчал мужчина. «Ему, конечно, было приятно. Это может быть восхищение, подобное тому, что испытывает Соломон, но Сергей предполагал худший вариант». Вернувшись к работе, мужчина нашел несколько действительно интересных анкет. Вместе с ними он перенесся к ноутбуку и открыл приложение «Персонал 5 уровня». «Карповичи. Отец, мать и дочка. Все системщики с уникальными навыками. Интересно. Отец семейства Константин, белорус, 13 уровень. Основной навык Кракен 3 уровня». «Неплохо. Осьминоги и на земле могут сражаться». «Проверим. Так. Ух, какое транжирство». Примечание автора. У – уникальный навык, Р – редкий. Карпович Константин, уровень 13. Навыки. У – Кракен 3 уровень. Р – могучее тело 3 уровень. Р – оружейник 1 уровень. Р – врач 1 уровень. Р – рентгеновское зрение 1 уровень. Р – боевые рефлексы 1 уровень. Р – чувство жизни 1 уровень. Р. Чувство направления. Р. Предчувствие опасности 1 уровень. Лучник 1 уровень. Огонь 1 уровень. Зоркий глаз 1 уровень. Два навыка 3 уровня? Неплохо. И судя по набору навыков на месте, они не сидят, активно путешествуют. Далее жена. Зовут Корина. Может, Карина? А нет, она немка. Хм, какое необычное сочетание навыков. Карпович Карина, уровень 12. Навыки. У – мастер ветра. Р – крик банши 2 уровень. Р – могучее тело 1 уровень. Р – предчувствие опасности 1 уровень. Ветер – 3 уровень. Земля – 1 уровень. Песчаная буря – 2 уровень. Молния – 1 уровень. Буря – 2 уровень. Змея – 1 уровень. Она выходит маг ветра и как-то совмещает магию с криком? Интересно, как это? Так, тут в анкете примечание от Филиппа. Вспыльчивая, шумная, излишне подозрительная, часто спорит. Да, не повезло ее мужу. Хотя не мне судить. На вкус и цвет, как говорится. Дальше. Девочка, 9 лет, зовут Имма. Карпович Имма. Уровень 10. Навыки. У. Купол 3 уровень. Р. Хамелеон. Р. Беркут 1 уровень. Р. Скорость ветра. Волк 1 уровень. Интересная семейка. Только вот с эстетической стороны заставлять 9-летнюю девочку убить 2500 зомби? Как они вообще смогли такое провернуть? Продолжив изучать анкеты, он подметил интересного паренька, что был лидером банды беспризорников. Пацан обладал довольно редким навыком, да и был опытным бойцом, что, как правило, действовал в одиночку. Рудиус, уровень 11. Навыки Р, Варк 3 уровень. Так, примечание. Охотился, чтобы прокормить детей. Обостренное чувство ответственности, смышленный и осторожный. Посмотреть бы на него. Ладно, это все после операции. Теперь же... Лишь в 00:30 Сергей добрался до кровати, но стоило ему раздеться и забраться в уютную двухспальную кровать, как раздался стук в дверь. Стоило ее открыть, как на мужчину накинулась девушка в одном лишь халате. Это, конечно же, была Алис. Ничего не говоря, она вцепилась в его губы и стремительно затолкала в спальню. Лишь оказавшись у кровати, девушка снизила напор, чтобы снять халат и... Она смогла удивить мужчину. Под халатом скрывалось не голое тело, а белая расстегнутая рубашка и белые чулки. На шее был повязан ремешок, что был ошейником регенерации, повышающим скорость восстановления организма. Также на девушке были новенькие колечки и браслет, что в сумме давало 18 выносливости и 9 ловкости. Рубашка давала плюс 4 к ловкости, а чулки – выносливость. Алис пришла на войну, и цель перед ней неизбежно падет. Не зря же она столькому обучилась в реабилитационном центре у той эльфийки. Временно сменив бижутерию, чтобы увеличить силу, девушка активировала чтение мысли и начала с массажа. Благодаря навыку ей было предельно ясно, что чувствует Сергей. Доведя мужчину до нужной кондиции, она вернула побрякушки на выносливость и приступила к главному блюду. Этой ночью девушка показала настоящие чудеса в постели, раз за разом удивляя мужчину. С чтением мысли он был для нее как открытая книга, чем она и пользовалась. Сергей без сомнений мог утверждать, что это был лучший секс в его жизни, хоть и длился он всего 1.5 часа. У Алис быстро закончилась манна, а с ее истощением пришла слабость и сонливость. Вещи на выносливость не помогли. Нужно было брать на магию.